Липском быстро раскрыл блокнот. Они слушали. Я рассказала им про всех тех, кто мог подтвердить мои слова, включая портье в Сент-Реджес. Детективы переглянулись. Они еще не были в Сент-Реджес, но было видно, что они собирались навестить его утром. Держа ручку наготове, Липскомб спросил: «Вы хотите сообщить нам что-нибудь еще?» «Мне кажется, что это больше, чем распавшиеся отношения. Я думаю, что и Ивон, и Тедди связаны с финансовыми нарушениями в журнале. Я вкратце обрисовала им проблему с рекламными объявлениями. Вероятно, это только начало. Возможно, что София из бухгалтерии тоже в этом замешана, потому что все это выплыло на свет, только когда она ушла на больничный. Я рассуждала вслух, и пора было это прекратить, потому что я чувствовала, как теория заговора пытается пробиться наружу. От этого никому бы лучше не стало. А в вашей теории осторожно принялся за расспросы Липскомб. Как это связано с тем, что мисс Гамильтон убила Тедди Рейнольдса?» Я чувствовала на себе взгляд Эдвардса, поэтому старательно смотрела на Липскомба. Сейчас я не могла позволить себе отвлечься и выставить себя идиоткой. Мне кажется, последней каплей стало его предательство и в деловых, и в личных отношениях. «Взрывоопасная комбинация», — признал Липскомб. «Я знаю, что она была на грани срыва. Я передала им обрывки записки в герметично закрытом пластиковом пакете. Тут записка, которую она написала Тедди. Там говорится, что все должно быть кончено». «Все?» — тихо переспросил Эдвардс. «Их отношения. Мне кажется, можно понимать и как их личные отношения, и как профессиональные». Липскомб взял пакет за самый краешек и приподнял, глядя на обрывки внутри. «Это вообще можно прочесть? Оно складывается как пазл. Где вы это взяли?» — спросил Эдвардс, в то время как Липскомб вложил мой пакетик в пакет для улик и сунул в карман пиджака. «Нашла в офисе Ивон. Выудили из мусорной корзины?» «Нет, достала из ее музыкальной шкатулки». «Почему вы заглянули в ее музыкальную шкатулку?» «Потому что вы считаете, что Хелен убила Тедди, а я уверена, что это не так, и я пыталась найти тому доказательства». Липскомб закрыл блокнот. «Это был плохой признак». Эдвардс вздохнул. «Это тоже ничего хорошего не предвещало». «Лучше бы вы поговорили с нами, прежде чем собирать потенциально недействительные доказательства самой», — сказал Эдвардс. Он посмотрел мне прямо в глаза в первый раз за вечер, и, несмотря на мою растущую досаду, меня все равно тряхнуло. Он меня раздражал, я сама себя раздражала. Почему я позволяю этому человеку сводить меня с ума? Я думала, мне нужно как-то подтвердить свои заявления, чтобы не выглядеть сумасбродной болтушкой. Я старалась, чтобы мой голос звучал плавно и ровно. «Но это все», — начал Эдвардс, но Липскомб слегка покачал головой. «Очень интересно, и мы ценим ваши усилия, мы вам позвоним». Липскомб встал, пожал мне руку и направился к двери, полагая, что Эдвардс последует за ним. Я ринулась вслед, опережая Эдвардса и протестуя. «Детектив Липскомб, я в состоянии понять, когда мне дают отворот-поворот. Мисс Форестер, мы очень ценим все, что вы нам сказали и все, что вы сделали, но для соблюдения законности расследования очень важно, чтобы с этого момента вы позволили нам взять все в свои руки. Вы же не хотите, чтобы убийца мистера Рейнольдса был на свободе, потому что доказательства были собраны с нарушениями, не так ли?»